«Здравствуй, Григорий», — приветливо протягивает руку он. Дверь еще не успел открыть. Заходит, не дожидаясь приглашения, шанса выпроводить не дает. «Алена здесь?» «Мы беспокоимся, она не отвечает на звонки». «Может, не хочет с тобой разговаривать?» Злобно усмехаюсь я, руки скрестил, со стороны на главного злодея смахиваю. Чертовски довольным выгляжу, и не скажешь, что еще утром свалился в пустую могилу дочери. «Слава, прости, я...» С кухни показывается Аленка, растерянно сгребая со стула свое пальто. «Ничего, я все понимаю. Мы с Егором за тебя очень переживали». Герой-любовник помогает ей одеться. От одного вида зубы сводит, весь из себя идеальный, а самого от ревности трясет. Боится, что жена все еще меня любит. А он так, замена пустой дыры в душе. «Я нашел номер следователя, который ведет дело. Он назвал мне свой адрес, сказал, что ты здесь. И я сразу поехал за тобой. Егорка от окна не отходит, тебя ждет». «С ним все хорошо?» – испуганно пищит бывшая Алена Макарова. «Впрочем, нет, фамилия у нее все еще моя, не сменила». «Он с моей мамой, не переживай. Поехали домой, я сделаю горячую ванну, заварю твой любимый чай. Тебе нужно отдохнуть, это был очень тяжелый день». Улыбается он, сапожки ей застегивает. На месте бы придушил. «Гриш, если ты ее найдешь...» — шепчет на ухо Аленка, обнимая меня за шею совсем как раньше. «Пусть она живет. Неважно, кем она стала, пусть живет. Она все еще наша дочь, единственное, что осталось между нами». «Ален, пойдем», — настойчиво произносит Вячеслав. Жена не унимается, в глаза с мольбой смотрит. «Пообещай», — просит со слезами. Молчу, что я должен ей ответить? Она не понимает, не в силах понять. «Обещаю», — противоречие мыслям предательски шепчут губы. «Спасибо. Я верю тебе, Гриша. Прости, что не смогла поверить 5 лет назад. Все могло быть иначе», — выходя из квартиры, произносит она на прощание. «Отвали от нее», — выдает Вячеслав, как только худенький силуэт скрывается на лестнице. От приветливой улыбки и следа не осталось. Морду мне начистить готов, но в этом мы с ним схожи. Ей потребовалось слишком много времени, чтобы прийти в себя после потери ребенка. Если она тебе все еще дорога, дай ей жить своей жизнью. С трудом сдерживаю, чтобы не ответить. Впрочем, он и не ждет. Догоняет Аленку. «Как же я устал». Голова раскалывается. На кухне Люська ногами побалтывает. Что-то на листике черкает. «Прости, папочка, я просто пошутила», — виновато глазенки поднимает. Пошутила она. Отца едва до инфаркта не довела, когда из могилы поднялась. Надо же додуматься было. Пранк от призрака. Не ожидал, что доживу до столь современных инноваций. Мне надо поспать. Заваливаюсь на диван в грязных штанах. Афанасьев переживет, а мне необходим отдых. Глава 12. Художница. Роман вернулся домой только под утро, вздремнув пару часов в отделении. Мешать не хотелось, мало ли, насколько задержалась Алена. Но судя по тому, что он сам назвал адрес ее жениху, разговор у них вышел недолгий. По-мужски он мог бы прикрыть Макарова, дать им время разобраться, но юлить, а тем более нагло врать, противоречило принципам. Не дело влезать в чужие отношения, сами разберутся. Да и какой из него советчик? Если бы 10 лет назад он сам не развелся с женой, сейчас бы не пришлось терпеть навязанного начальством гостя под своей крышей. Впрочем, Татьяна нашла бы содержательного безумца с грустными щенячьими глазами весьма занимательным подселенцем. То котенка ободранного в дом принесет, то собачонку сердобольная. Он устало стащил ботинки, прошел в гостиную. Квартира не разгромлена, уже хорошо. Если учитывать все обстоятельства, такая встреча могла перерасти во что угодно. К его облегчению Григорий мирно спал на диване, посапывая в унисон с настенными часами. Перед начальством не придется оправдываться, почему не доглядел за подопечным. К тому же с кухни манил запах домашней еды, значит, встреча прошла не так прискорбно. Не соврала Алена Игоревна, действительно, голубцы. Неудивительно, что Макаров так отчаянно цепляется за бывшую жену. Сам бы душу дьяволу продал за такие завтраки. Да и что теперь старому дураку говорить? Было все. Никто не заставлял семью на работу менять. Надоело Тане терпеть его вечные ночные дежурства. Скандалить стали, вину друг на друга перекладывать. Домой идти не хотелось. На уступки первым никто не пошел, в итоге развод. Сейчас уже поздно что-то менять, дети выросли, сын с невестой в прошлом году знакомил. Хорошая девчонка, симпатичная, только по-русски ни слова не понимает. На глаза картинка попадается. Детский рисунок. Кого ни спроси, не поверят, что 35-летний мужик рисовал. С другой стороны, призрак с карандашом в руках звучит куда менее вероятно. Комната. Нет, скорее, зал без окон или подвал дореволюционной постройки. Винтовая лестница, кирпичные стены, старинные арки и дверь с рисунком. Змея, обвивающая чашу. Таких домов в Москве сотни, проверить можно, но это займет время. Нет никаких опознавательных знаков. А в том, что проверять имеет смысл, Афанасьев ни на минуту не сомневался. Рисунок имеет отношение к похищению детей, иначе быть не может. Подсознание Григория дает знаки, пусть так, но это зацепка, которых практически нет. «Макаров», — выдохнул Роман, толкая подопечного в бок. «Подъем, утро уже! Объяснишь, что это такое?» Голос Афанасьева вырывает из сна. «Вот незадача, мне снилось море, золотистый пляж, прибой и чайки. Люська играла в песочнице, а жена потягивала из трубочки кокосовое молоко. Мне часто снится этот сон, не помню, было ли что-то подобное?» «Нет, никак не выходило уехать в отпуск. Мы собирались, но каждый раз переносили. До того, как все случилось, я взял билеты. Мексика. Да, это точно была Мексика. Хотел сделать сюрприз своим девочкам. Не успел. Разум рисовал красивую сказку, выдавая ее за действительность. «Макаров, чтоб тебя!» — ругается следак. Свет заставляет прищуриться. Действительно утро. Неужели я проспал всю ночь? Рука опухла, пальцы с трудом шевелятся. Прошло часов 12, значит, обезболивающее отпустило. В травмпункте должны были выписать хоть что-то, способное унять чертову боль. «Здесь тебе не царские палаты, чтобы разлеживаться. У нас дел по горло. Еще раз спрашиваю, что это?» «Что?» «Сам бы хотел знать. Тычет в меня детской картинкой. Опять Вика нарисовала?» «Нет. Люська. Точно, Люська. Она вчера что-то черкала». Забавно, за 5 лет я ни разу не задался вопросом,